Я думаю, что сегодняшнее наше богослужение или наше общение с Господом через Слово Господне начнется с нашего внутреннего благодарения Господу этими простыми словами, но они обновляются каждый день, они наполняются более глубоким смыслом. Слава нашему Господу! Если бы не Он, наверное, никто из нас сегодня уже не был бы на этом месте, любой из нас, потому что были трудные времена, были времена непонятные для нас, были времена тяжелые, и я нисколько не сомневаюсь, что были те, которым казалось, что их путь христианский заканчивается, уже Бог не может простить, или уже Бог ничего не может сделать, или этих «или» было очень много, у каждого своя проблема, у каждого своя трудность, но мы и сегодня благодарим Господа, что сегодня находимся здесь. За что благодарение Богу? И разные мы, и с разными чувствами, и, наверное, вопросы у нас разные, но Бог способен ответить на все наши вопросы, независимо от возраста, независимо от духовного состояния, потому что Бог хочет всех спасти. Можно даже правильно сказать, не спасти, а сохранить во спасении, которое мы сегодня имеем. И я не раз напоминал, и сегодня еще раз хочу напомнить, очень часто я слышу такие слова, что «ну как спастись?» Но настолько трудно, «ну как спастись?» Я говорю, «никак спастись». Мы спасены, но как сохранить, сходить по спасению? Потому что если мы не спасены сегодня, то о чем думать дальше? Ну как спасти? Значит, мы неверующие люди тогда. Тогда мы ничего общего с Богом не имеем. Но вопрос не стоит там, как спастись, а как ходить в спасение, которое Бог дает нам, которое возвращает тогда, когда мы его теряем через грех, который, кажется, ускользает от нас из-за какого-то нашего неправильного хождения перед Господом. Поэтому пусть Господь нам поможет и сегодня, через то слово Господне, которое будет звучать, что-то взять для нашего сердца, чтобы мы не просто прошли свой жизненный путь, но чтобы, когда подойдем к этим воротам вечности, когда придется последний шаг сделать по земле, чтобы мы могли свободно вступить в эти вечные пределы. Вы знаете, как непросто тем, которые не готовые подходят. Вот как трудно готовиться перед смертью. И очень часто Бог проводит нас или людей через трудность, через болезнь, через испытания. И все потому, что ну, приходится рассчитываться за все. Если что-то знал, но делал, грешил сознательно, то Писание говорит, что просто прости, Господи, не получится. Если что, ярость огня, готовая пожрать противнику, готовая. Это суд, это расчет. И Господь не говорит сегодня этим словом о том, что уже нет спасения, но говорит, придется потерпеть. Потому что ты знал, но делал. Может, иногда и оправдывался, может, иногда не хотел признаться в чем-то, и Бог ради нашего спасения судится с нами. И это не моя выдумка, потому что так написано. Ибо время начаться суду откуда? С Дома Божия. И если прежде всего с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Речь не идет суд, как разбор дела, а как наказание уже. Потому что если на суде присутствуют и виноватые, и невиноватые, но одного суд оправдывает, и наказание не выносит никакого. А другого суд вынес ему определение, просчитал все за и против, сказал, а ты все-таки виноват. И ты должен понести наказание за твои преступления, которые сделал. Поэтому суд употребляется в двух смыслах. В смысле разбора дела и в смысле осуждения. И потому Писание говорит, Помните, если вот не делать разницы, то получится нечто не совсем удобовразумительное. Написано, что верующий в Сына Божия не судится, и на суд что? Не приходит. А другое место говорит, все мы предстанем на суд Христов. То есть на этом суде все пред лицом Господа предстанут, Его пришествие. Но одни будут оправданы, возьмутся от земли, а другие осуждены и будут лежать еще долгое время, чтобы принять осуждение впоследствии. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы тогда прослушаем Слово Господне. Я в прошлый раз повторял эту мысль. Если что-нибудь обнаружим, но ты уже ж ничего не сделаешь. Что было, то было. Время назад не вернешь. И прожить заново тоже нельзя. Я вспоминаю, когда один брат сказал, но немножко не совсем, может быть, по этой теме, но молилище он опоздал. Мы вообще устали, говорит, братья, давайте, говорит, перемолимся. Но я опоздал. Не сказал, давайте перемолимся. То, знаете, перемолиться, может, и можно. А вот жизнь по-новой прожить нельзя. Но можно сделать что очень важное и очень такое правильное решение. Покаяться в том, что было не так, как надо. И вот как раз то первое, вот что мы можем сделать сегодня, когда услышим Слово Божие, это просто попросить у Господа прощения. Потому что не рассчитавшись с прошлым, невозможно идти вперед, подниматься на те высоты. Они будут просто недоступны. Вот тут прошлое будет как гири на ногах. Оно будет как тяжесть какая-то определенная. Поэтому, Господи, прости от всего сердца. И, знаете, Писание говорит, если будете искать меня, и искать как? Если вжишьте меня от всего сердца, то я буду найден вами. А если не от всего... А это уже вопрос. А если не от всего? Писание прямо говорит, если от всего сердце будете искать, тогда я буду найден вами. Я просто очень хотел бы, чтобы и в сегодняшний день Господь что-то сказал для нашего сердца. Если вы помните, а я думаю, что помните, мы в прошлый раз остановились на Щевне. Это был царь и дворец. Это был человек... Его имя переводится «Нежная юность». Ну, я не знаю, какой смысл можно сюда вложить, но, наверное, действительно, что к ним нежно обращались, нежный был. Может, с этой стороны надо посмотреть на это имя «Нежная юность». Но он был царедворцем. Он не был царем, это был даже не священник. Это был управляющий царским домом. А вы знаете, царь, сам, наверное, не очень много занимался своим домом. И вообще высокопоставленные люди, они просто контролируют, они сами не занимаются. Они дают задание, а тот человек, специалист берется, который понимает толк в этом деле, и он распоряжается. Это был царь и дворец. Но дальше Господь сказал, у него было не совсем то, что надо в этом доме царском. И царь во грехе был, и царедворец в том числе. И вы помните, мы говорили о том, он был так уверен, что его корень неподвижный. Если он царедворец, при царском дворе служит, то о чего заботиться о будущем? И он, знаете, там готовил себе могилу в скале, выщекал и так далее. А Бог говорит, а что ты делаешь? Что у тебя здесь? На каком основании ты так уверен? Кругом грех царствует, а Бог не один раз говорил. И он говорил, ты не умрешь здесь. Вот Господь возьмет тебя, сожмет в ком, помните, я обращал на это внимание, и бросит тебя в землю обширную, он как свиток швернет, а бросит как медь в землю обширную. И я напоминал, что с такой силой надо бросить. Попробуйте бросить железяку, и бросить тетрадку ученическую. Бросайте изо всей силы. Что дальше полетит? Конечно, железный предмет. А Бог говорит, я тебе как свиток сверну и заброшу как меч в дальнюю-дальнюю землю. У меня хватит силы на это. Он вот никак люди не могут понять, что их судьба от Бога зависит. Я сегодня как раз читал место Писания и вспомнил, вернее, не вспомнил, а читал, открыл просто послание Якова, где Господь говорит, что не обманывайтесь. И он дал даже подробно, не обманывайтесь, ибо вот всякое даяние доброе и совершенный дар не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемены. Люди думают, что от людей. Люди думают, даже надо защищают вот, колдунов, даже дьявола защищают. Вот, а что ж, они же добрые, они же лечат. А Бог напоминает сегодня нам, чтобы мы не обманывались. Если нам сделали добрые люди, то мы благодарны людям, но понимаем, за этим добрым Бог стоял. Я не хочу примеры проводить конкретные. Я бы мог показать, вот насколько все-таки люди иногда, ну, может быть, и хотели бы, но они не могут делать доброе. А вот тот человек, с которым Бог стоит, он делает. Он делает. Иногда удивляешься, почему один, который близкий, не делает, а другой совсем далекий, он делает. И Бог показывает, почему? Потому что Бог стоит за ним, а у него чувства более глубокие к нам, и любовь более обширная к нам, а мы люди как люди. И Писание здесь, когда говорило к щевне, но напоминал, что не думайте, что вам люди много сделают. Если сделают, только тогда, когда Бог будет за, так не сделают. Даже если взять нашу человеческую натуру, Бог доброе вложил в человека. И Писание говорит так, что Бог сотворил человека правым. Но люди пустились во многие рассуждения. То вот это сотворил правым, способным на добрые дела. Он вложил, он сотворил. И в конце концов, как бы мы ни рассуждали, возьмем ли мы наш уровень человеческий, или возьмем немножко больше тот, который от Духа Святого, то все равно же Бог создал. Бог вложил чувства. Бог вложил стандарты свои в нас. Бог дал стандарты красоты, правильного поведения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, когда вот это было забыто в народе израильском, то Бог сказал, что, ну, вот не будет даже вот этого благословения. И он еще мне сказал, ты зря надеешься, что будешь здесь умирать, что будет достаток, так не будет. Потому что жизнь была не такая, как надо. И дальше, о чем мы в прошлый раз говорили, он говорил, что Бог обращает внимание на всякое служение, особенно когда дело касается высокопоставленных личностей. Вот здесь Щевна не был священником, он был царедворец. Но Господь говорит ему, я, говорит, сниму с тебя твою одежду. И поезд твой заберу, и ключи твои, значит, передам другому. Я перечитаю. И будет тот день, прозову раба моего Елиакима, сына Хелкина, и одену его в одежду твою. Значит, чтобы одеть его одежду, надо с него забрать же эту одежду. И поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его. Оказывается, вот ту власть, которую даже мы имеем, она тоже дается Богом. Я почему опять повторяю? Он не был священником, Щевна. Он был царедворец. Но важная личность была. Но была важная личность перед царем. Он был приближенный к царю. Но, естественно, если царь уважал своего слугу, то, несмотря на то, что он царь, это слуга, то все равно вот эти высокие люди прислушиваются к своим подчиненным. Если вы помните, есть одно свидетельство, я не помню, где я его видел, или слышал, или читал, значит, что когда кто-то у Никиты Сергеевича был водителем, когда он где-то там был на периферии у себя на Украине, потом он покаялся, стал верующим. Но, естественно, к Хрущеву, как к этой личности, не могли попасть. Но когда ему сказали, назвали его фамилию. Он сразу его пустил, сказал, я друзей не забываю. Хотя он просил его дать свободу верующим, но тот сказал, не, то тогда скажет, Хрущев уже верующим стал. Но вот, но вашу церковь я не трону. Я дам указание, чтобы вас не трогали. Вот, пожалуйста, простой водитель, но когда ему надо было, я ему сказал, когда уходить тебе надо будет, ты мне позвони, я всегда тебя приму. Говорит, и провели его, и посадили на поезд, и все. Но, конечно, он не сделал то, что он просил у него. Это само собой. Но, тем не менее, доступ был. Поэтому, когда Господь здесь говорит об этом щемне, он говорит, что власть у него была. Вы помните, говорит, они склонили на свою сторону власта, пощельника царского. Когда там с Иродом, помните, были проблемы? Он на тиран Щедонян разгневался. И они пришли проситься у него, чтобы он гнев свой на милость. И через щевну они это делали. Через пощельник, который пощель ему расстилал, другими словами. И уже имел какой-то доступ к Ироду. Склонили на свою сторону пощельника, они получили доступ. Там, помните, я напоминал, недавно проповедовал, когда на учёсе был, там, как Бог поразил вот Ирод. Несмотря на то, что люди кричали, это Бог, а не человек, это голос Бога, а не человек, но Бог свою точку зрения имел. Он его поразил, и он был съеден червями. Но, тем не менее, я обращаю внимание, Богу не безразлично, кто находится у нас в подчинении. Так или иначе, эти люди имеют какую-то власть определенную, какое-то влияние оказывают. И здесь Господь говорит, что ты вот был на своем месте не тот, кем надо тебе быть. Поэтому я заберу тебе все это. И будет другой. И был назван Елиакимом. Его имя переводится «Бог укрепит» или «Кого поставил Бог». Вот у Библии еще имена очень интересные. Елиаким. И Господь говорил, я его поставлю, и имя переводилось, кого поставил Бог. Поэтому нам сегодня очень важно, если уже немножко отвлечься от темы, то и рядом с собой иметь, кого поставил Бог, и самому быть на том месте, где поставил Бог. Иначе просто-напросто это будет и личная трагедия, для людей будет трагедия, это для всех будет трагедия. Если вокруг нас люди не Богом поставлены, и мы не на своем месте, это будет очень большой ущерб. Тем более, когда дело касается Церкви Божией, здесь как-то пособно дается оценка глубокая Богом. «И будет тот день, призову раба моего Елиакима, сына Хилкина, одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его». Вот первые два условия, о которых я говорил, в прошлый раз напоминал, чтобы иметь власть, это одежда праведности и пропоясанный разум. Потому что если разум не пропоясан, через разум грех проникает, и тогда одежда праведности сбрасывается, оскверняется, ее нет, и как результат власть теряется. Вот это два условия, чтобы иметь духовную власть. Вы помните, я напоминал в прошлый раз об Иуде, который вошел к Фамаре, а он шел к ней как к блуднице. И когда пришло время, сказали, твоя невестка беременна от блуда, то он долго вопрос не решал, не мужчина. Вот сказал, выведите и сожгите ее огнем. Закон был, порядок был такой. За блуд, за прелюбодеяние в древнее время, в народе израильском, когда они более-менее были на страже, очень жестко наказывали. Очень жестко и очень строго было все. Повесить, побить камнями за город вывести, спалить, и весь разговор был. И когда ее повели, вот как интересно бывает, снаружи он имел власть, никто не знал, что она у него потеряна. Что было? Иуда есть Иуда, Фомар есть Фомар. И как только сказал, выведите ее за город и сожгите огнем или побейте камнями, там, что они сначала били бы, жгли, как, но не знаю. Она говорит, позвала или показала ему, говорит, я беременна от того, чьи эти вещи. и показывает, узнавай, чье это. Помните, что там было? Печать, перевязь и трость. Оказалось, они в ее руках. Он как глянул, говорит, она правее меня, оставьте. Он уже власти не имел судить. Он ее потирал через грех. И сегодня люди теряют власть через грех, не через что другое. Какой это уже грех? Это уже другой вопрос. Сегодня их очень много. Они самые разнообразные. Но ответ, в общем смысле слова, звучит так. Люди теряют духовную власть. А для нас сегодня это самое главное. Духовная власть, не наружная, которая есть. Кто-то однажды, когда наши братья беседовали с кем-то из пастырей, который окончил библейский институт, и отправили его, церковь строить или быть пастором церкви, но прошли несколько лет, 3-4 года, и движения нету никакого. Ну, пошли, стали с ним беседовать. Я, может быть, не совсем точно передам, а сам смысл. Говорит, ну как же, говорит, ты ж учился, у тебя же образование, у тебя же, говорит, и диплом. Он говорит, а дьявол моего диплома не признает? Он не признает моего диплома, говорит. Да я не говорю против образования, но оно надо, но есть некая другая сторона. Есть еще духовная власть. Он этой власти не признает, погонам он моих не признает. Если я потеряю власть духовную, то никакие бесы не будут подчиняться. Они разгонят очень быстро. Я помню, когда однажды один из них сказал, он говорит, благодарите Бога, я вам показал бы такими словами, если бы не ваш Бог, я бы давно вас поразгонял бы всех. Вы понимаете, вот насколько сегодня важно, говорит, власть твою передам другому. Одежду, пояс, а потом власть передам другому. Вы, наверное, помните, когда некто из братьев, когда был в Минске, где-то какой-то семинар был, он тоже говорил на эту тему. Есть то наружное, по-человечески видимое, а есть духовное, которое очень важное. Вы помните, он рассказывал на эту тему один из примеров, когда некто окончил какой-то колледж, юридический какой-то в Америке, какой он был, я не знаю. Ну и, значит, его задача была инспектировать фермерские хозяйства. Он имел полное право. Вы знаете, в Америке там так просто не зайдешь на территорию хозяина. Может, тебе застрелить и все. Ну, а он имел право приходить и проверять. Потому что, наверное, что-то с финансовыми органами было связано. Ну и, значит, когда он подошел сопровождающим его, который немножко знал обстановку, и я говорю, ну, я хочу сейчас вот пойти вот это фермерское хозяйство проверить. Он говорит, что, ну, зайти ж надо с хозяином. Он говорит, я имею право. Он правда имел это право. Я имею право, у меня задание это. Он говорит, ну, не ходи. Нет, говорит, я имею полное право, у меня, говорит, документ есть, показывает. Вот, пожалуйста, имею полное право проверять. Перелазит через забор и идет. И вдруг выходит бык. Глянул, что чужой. Ну, значит, как это бык делает? Роги вперед головой на него. Он убегает. А этот кричит ему. А ты ему, говорит, документ покажи. Покажи ему документ свой. Значит, а бык документов не признает никаких. Он признает, он знает голос хозяина. Он власть знает. И я не думаю, что от быка вообще там убегали так. А он, несмотря на то, что он имел право, он должен был этим заниматься, но в данном случае ему не надо было так делать. Говорит, покажи документ. Он, какой там документ? Там скорее убегать надо, потому что это же не шутки какие-то. Поэтому вы знаете, что наши наружные документы, они имеют значение у людей. Но самое главное, когда этим наружным документам еще соответствует внутренняя власть. А вот власть как раз и есть нечто внутреннее. Власть-то не покажешь вот так. Документ о власти можешь показать, что ты имеешь власть. А сама власть – это духовное явление. Это нечто то, о чем и рассказать словами трудно. Что такое власть? Ну, мы понимаем, как ее пользоваться. Мы видим, как она работает. А вот что такое вот эта власть? Ну, наверное, я не знаю. Может, кто-нибудь из вас и способен сказать, выразить внятно словами, что такое власть. Но я вот сказал это, о чем я подумал. Я и сам не способен рассказать ему, что это такое. Но это ще даю вам власть наступать на всякую вражью силу. И ничто не повредит вам. Даю власть. И поэтому, когда дьявол встречался с людьми, которые имели власть, как Иисус Христос, он сразу кричал, что тебе до нас? Ты пришел раньше времени мучить нас. А когда люди начали действовать без власти, то вот взял над ними такую силу, что они наги и избитые выбежали из того дома. Вот вам, пожалуйста. Поэтому хотелось бы, чтобы мы сегодня были очень бдительны в нашем хождении перед Господом, чтобы нам не потерять ту власть, которую мы имеем. Мы ее имеем. На нашем уровне, на нашем положении в церкви кто-то больше, кто-то меньше. Но тем не менее она есть. И очень хотелось бы, чтобы через грех не потеряли то, что есть, а умножили. А умножили. Господь хочет, чтобы так было. И будет он отцом для жителей Иерусалима, для дома Иудина. Вот смотрите, когда человек имеет власть, тогда может быть и отцом. А это уже нечто гораздо большее, чем просто царедворцем, чем просто в каком-то служении быть. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я веду речь. Не просто будет царедворцем, не просто будет управляющим, но будет отцом. Здесь, наверное, в коротких словах даже трудно и высказать разницу эту. Но мы все сегодня хорошо понимаем в некоторой мере, что значит просто быть ремесленником, а что значит быть отцом. Это и чувство, это и подход, это, но много что за этим словом скрывается. Для жителей Иерусалима и для дома Иудина. Вот я обращаю внимание, для кого отцом? Иерусалим – обиталище, жилище мира. Вот попробуйте быть отцом мира. Я не имею в виду мира, вот этого мира беззакония, а мира в духовном смысле слова. Есть война и есть мир. Я сегодня беру противоположное войне – мир. Вот попробуйте быть отцом мира. Рождать мир. Согласитесь, что не так просто. Это не так просто. Не так просто мир наводить, самому быть мирным, не так просто. Но сначала, чтобы быть отцом Иерусалима, обиталище, жилище мира, что я должен сначала иметь? Сам должен иметь мир. Если я его не имею, я его никому не дам, я его не наведу. Это невозможно. Это невозможно. Невозможно дать то, что сам не имеешь. Говорить о том можно обо всем. А вот дать то, что не имеешь, никогда не дашь. Это не так просто и не так-то легко. Вот почему Писание говорит, если кто упадет в искушение какое-то, то вы, духовные, исправляйте таковых, наблюдая за кем? За собою, чтобы что? Чтобы самому не быть искушенными. Если у самого нет той полноты, нет твоей твердости, нет, вот того мира полного спокойствия, твердости, поколеблешься. Поколеблешься. И вместо того, чтобы где-то в семье навести мир и порядок, сам вернешься с разбитым сердцем. Разве у нас так не бывало? Хотя бы раз в жизни. Хотя бы где-то там далеко-далеко сзади. Но бывало с таким намерением, что порядок навести, поговорить, мир, а приходили сами разбитые. И там ничего не сделали, и сами пришли побитые, израненные. Самим лечиться надо было. Потому что это не так-то просто быть отцом мира. Отец производит мир. Когда, допустим, мы читаем в Писании, Адам родил кого-то, ну то мы понимаем, родил женщину, рожает, а произвел на свет лучше –